и, не отрывая взгляда от лица доктора, что-то тихо сказал. «Извините великодушно, не расслышал». «Фаберже Брют», — чуть громче повторил молодой человек. «Галстук мсье Ги, натуральный шелк, серебряная булавка от Медичи». «А вы того», — врач непроизвольно дотронулся до массивной серебряной булавки на шелковом перламутровом галстуке. «Знаете толк». «Вы тоже». Молодой человек не кривил душой. Врач, ухоженный, красивый мужчина средних лет, с густой сидеющей шевелюрой и аккуратной бородкой, выглядел прямо-таки лауреатом международного конкурса «Самый элегантный человек года». От внимания молодого человека не укрылось и то, что собеседник его, прежде чем сесть, бережно подтянул безукоризненно отутюженные черные брюки. Да и кабинет, в котором происходил разговор, ни единой деталью не ассоциировался с советским медицинским учреждением. Крытый зеленым сукном старинный письменный стол не опозорил бы и приемную какого-нибудь царского министра. Импозантны были и книжные стеллажи, сплошь уставленные неведомыми фолиантами, и изразцовый камин с двумя асимметричными вазами на полке, и пушистый вишневого цвета ковер под ногами, и вытянутые арочные окна, выходящие в нежную весеннюю зелень. «Ну-с, как самочувствие? На что жалуемся?» — профессионально бодрым голосом осведомился врач. «Самочувствие сообразно ситуации, а жаловаться мне не на что. Хотел бы выразить вам глубочайшую признательность и поскорее отправиться домой». Чувствовалось, что он очень старается говорить неторопливо, спокойно, как и подобает человеку, находящемуся в здравом уме и доброй памяти. «Увы, Нил Романович, удовлетворить вашу просьбу не могу», — вкрадчиво сказал врач. «Но отчего же?» — все так же медленно и четко выговорил молодой человек. «Видите ли, мне очень нужно, срочно. Сами понимаете, организация похорон...» «Ах, Нил Романович, никакой срочности нет, уверяю вас. Мне доподлинно известно, что экспертиза займет еще некоторое время. Случай крайне нестандартный. Определенные тесты потребуют 3-4 дней, и не исключено, что возникнет надобность в повторном анализе. Так что неделя как минимум у вас есть, и я категорически рекомендую, чтобы это время вы провели здесь под нашим присмотром». «Не вижу необходимости. Я совершенно здоров. Так что спасибо вам и...» «Совершенно говорите здоровы? А позвольте полюбопытствовать, что у вас с рукой? И откуда живописный синяк на лбу?» Молодой человек с тоской поглядел на свежий бинт вокруг запястья. «Наверное, порезался, когда падал, и ударился. Понимаете, там, ну, в морге, такой воздух. Вот я и грохнулся в обморок. А здесь с вашей помощью пришел в себя». «Да? У меня несколько иные сведения, свидетельствующие о некоторой, скажем так, неадекватности». «Что конкретно вы подразумеваете под неадекватностью?» Чувствовалось, что молодой человек из последних сил сохраняет самообладание. «Пожалуйста. В ходе опознания вы допускали весьма странные высказывания, а затем схватили со стола прозекторский нож, принялись размахивать им, никого к себе не подпуская, после чего сделали попытку вскрыть себе вены этим ножом.